Глава 23. Мы отступали. Отступали по всем фронтам, медленно, но верно отжимаемые бездушным, не знающим усталости и страха противником, все глубже во внутренние регионы империи. Их было слишком много, и они прибывали и прибывали. Хорошо еще никто не утюжил с воздуха колонны бредущих по имперским дорогам легионеров, что, оставив одни позиции, до основания разрушенные врагом, отступали на спешно возводимые в тылу новые. Ну а ведьмы летучими отрядами мотались где-то посередине, давая передышку легионам, притормаживая стальные паукообразные машины, неумолимо надвигавшиеся следом. Выжатый словно лимон, я валялся на сене, которым было устлано дно самобеглой повозки, то и дело подлетая на ухабах проселочной дороги. Рядом также подпрыгивали сидевшие тут же ведьмочки, чувствовавшие себя немногим лучше. Рулил кустарным изделием глушаковского военпрома один из студентов с инженерного, с большим для третьего курса резервом, запитывая магический движок своей силой. Звали его Елизарий, и он был одним из множества добровольцев, что также обеспечивали транспортом другие ведьмовские группы. Вовремя Глушаков подсуетился с этими повозками, фактически обычными телегами с подцепленным спереди движком, без всякой трансмиссии, напрямую крутившим ось с парой колес спереди. Обычные лошади, удерживаемые нами и нашими легионерами темп, попросту не выдерживали, и уже на третьи сутки пала последняя наша лошадь. Так что спасались мы вот на такой вот мотоповозке. Скорость езды напрямую зависела от количества вливаемой магической силы. Собственно, поэтому и отбирали в водителей тех, чей резерв был больше. Нет-нет, но противник пытался запускать в воздух очередное летательное средство непонятного, но явно военного назначения, прощупывая нашу ПВО. Но зенитных ракет успели наклепать прилично, и поэтому все летающее быстро ссаживалось обратно на землю. Дальнобойной артиллерии противник тоже не применял, поэтому вне переднего края чувствовать себя можно было более-менее спокойно. Разве что беспокоили диверсионные группы из видоизмененных эльфов, шнырявшие у нас в прифронтовой полосе. Вот и сейчас, стоило Рии, наблюдавшей через тепловизор за окрестностями, крикнуть «Эльфы!», как я, с легким вздохом приняв сидячее положение, посмотрел секунду в ту сторону, куда она указывала, а затем, превратившись в темное облачко, рванул к опушке, оставляемой по правому борту рощи. Эту особенность эльфа-киборгов мы обнаружили на второй день. Их тела излучали аномально большое количество тепла, и тепловизор даже в ясную солнечную погоду днем очень неплохо выделял их на общем фоне. Навстречу мне потянулись лазерные трассы, но мало что смогли мне сделать. А потом, добравшись до них, я быстро растворил биологический компонент, и железки с торчащими в разные стороны проводами плюхнулись в темно-зеленую жижу, оставшуюся от эльфов. Вернувшись обратно, снова плюхнулся на сено, материализовавшись, и вновь прикрыл глаза, пытаясь хоть немного отдохнуть, потому что скоро нас ждала очередная стычка. До Академии, а вернее города с ней, враг добрался за 2 недели. Стоя на верхушке надвратной башни, вооружившись биноклем, я разглядывал орудующие в предместьях инопланетян, методично поджигающих дом за домом, рубиновыми лучами полосуя все вокруг. И дымные столбы, поднимавшиеся в небо, были предвестниками горя и несчастья, ожидавших город совсем скоро. «Мы не удержим город», я понимал это четко. Но и сдавать его без боя тоже никто не был намерен. Эвакуация гражданских шла полным ходом. Огромная, увешанная узлами с пожитками толпа, с маленькими детьми на руках, длинной змеей ползла по дороге к столице, от паники, удерживаемая только следящими за эвакуацией легионерами. А еще я знал, что противник не пойдет дальше, пока не сравняет город с землей. Словно ему было мало убить людей. Ему нужно было уничтожить о них любое напоминание. Еще и это позволяло нам держать постоянно сужающуюся линию фронта, а гражданским вовремя убираться в тыл, потому что враг отвлекался на каждую попавшуюся по пути деревеньку. Даже заброшенные хутора дома на три неизменно заставляли их задержаться. Вот и сейчас городу с трех направлений стягивались все ближайшие боевые машины инопланетян. Пару раз я заглядывал в обездвиженные паукообразные остовы, пытаясь найти самих захватчиков. Но то ли не там искал, то ли они были интегрированы глубоко во внутренности металлического корпуса. Не исключаю, что это и вовсе были дистанционно управляемые роботы. Но тут требовалось разбираться в куда более спокойной обстановке. И хотя бы одну машину уволочь с поля боя в глушаковские лаборатории. Но с трофеями, кроме запчастей от эльфа-киборгов и их личного лучевого оружия, было не густо. Нам просто не давали передышки, чтобы успеть стащить что-то более весомое. Город обезлюдил, и на улицах его, раньше полных шума и гомона, визгливых криков дородных матрон и басовитого покрикивания городских стражников, теперь было тихо и пусто. Только ветер гонял обрывки каких-то тряпок, да вдалеке слышался цокот копыт, да глухой стук, подпрыгивающий на брусчатке обозной телеги. Иногда почти бегом дорогу пересекал отряд спешащих куда-то легионеров, да разок поприветствовала, дружно заулыбавшись, группа ведьм, встреченная на пути. С куратором от Инквизиции они должны были занять одно из ключевых направлений для отражения атаки на город. Всего таких групп, помимо моей, было 5. И это означало, что противнику легкой прогулки тут не будет. Я поднимался в горку по одной из главных улиц, по знакомому, не единожды хоженому маршруту, от управления Инквизиции до ворот Академии, и чувствовал, как накатывают ностальгические воспоминания. Где-то здесь, на первом курсе, на меня напали эльфы, а на втором я вел только в обратную сторону всю верхушку Академии, сопровождаемой толпой зевак. А потом несся, что было мочи, чтобы предотвратить взрыв. Потом просто вспоминал дни, когда никто не нападал, и можно было спокойно гулять в окружении девчонок, ловя на себе косые завистливые взгляды. Справа показался дом, в котором я накрыл секту демонопоклонников, поломав планы контрразведки. В первый раз. А слева распахнутая дверь опустевшего трактира «Пьяный куриц», вот именно так названный креативно мыслящим хозяином, в котором любили зависнуть студенты после занятий. Затем пошли лавки с разными околомагическими и ученическими принадлежностями, а вскоре показались и сами высокие и мощные ворота, ведущие в мою альма-матер. И чем дальше я шел, тем сильнее щемило сердце от осознания того, что скоро этого ничего не станет. Оно будет уничтожено, в пыль, в пепел, разнесено по камушку бездушными машинами. И город, и Академия успели мне стать за 4,5 года практически родными. Это было единственное место, которое я мог назвать домом. Мой родимый чердак, в котором было столько всего пережито, учебные корпуса, парки и сады, газоны, на которых было так удобно лежать после обеда, дожидаясь следующей пары. Ворота скрипнули при моем приближении и раскрылись, впуская внутрь, на такую же пустую площадь перед административным корпусом с прилепившейся к нему башней Архимага. Все студенты тоже были эвакуированы. Белый факультет в столицу, а инженерный со всем производством куда-то еще глубже на территорию империи. Налаживать выпуск столь нужных ракет, ручного оружия и мототранспорта там. Глушаков убыл туда же. Сева продолжал что-то выискивать по древним схронам, поэтому поговорить было особо не с кем. Ну, если не считать моих начальников Инквизиции и верхушки магов Академии, решивших оставаться тут до последнего. «Павел Алексеевич», — услышал я голос Архимага, повернулся, кивнул. «Мессир Архимаг, решили тоже остаться?» Кхан тоже сменил свое привычное роскошное облачение на боевую робу мага, бороду заплел косой, а за спину повесил боевой посох. В целом, вид он имел весьма боевой, Я бы даже сказал, воинственный. Я смотрю, решили лично показать инопланетным засланцам всю мощь человеческой магии? Тут ректор немного засмущался, кхекнул, а затем ответил. Была бы эта мощь. Стихийной-то магии не осталось. Я теперь и архимагом называюсь чисто по инерции. А все, что у меня осталось, это мастер в магии иллюзий, с которой против инопланетян не повоюешь. И куда вы тогда? На левую привратную башню у северных ворот, ответил тот. Резерв-то у меня остался. Буду наводчиком орудия. Это того, что из последних разработок. Сергей Юрьевич постарался, заодно научил. Я вспомнил организованные на верхушках поворотные платформы с длинными стволами, закрытыми металлическими щитами, дающими ненадолго защиту от лучевого оружия. «Опасное место», — произнес я, но скорее констатируя факт, чем пытаясь предостеречь Кхана, на что тот только улыбнулся. «Нестерпимо чувствовать себя ненужным и бесполезным. А вообще, хочется опробовать на старости лет что-то новенькое. Вспомнить молодость. А то засиделся я что-то в ректорском кресле. Мхом стал покрываться. Выживу, точно к Сергею Юрьевичу на поклон пойду. Пусть тоже меня в инженеры берет». «За инженерами будущее», — покивал я. «Это да. Другой-то магии не остается». Это не выглядело как упрек в мою сторону, но совесть вновь уколола. Нелегко Кхану будет переучиваться в таком-то возрасте. Правда, если выживет. Я посмотрел в спину целеустремленно движущегося к воротам Академии Архимага и мысленно пожелал ему удачи. Она нам всем сегодня пригодится. 17-й легион, инженеры, ведьмы и инквизиторы с стражами составляли весь гарнизон города. Меньше всего было моих. Но кому руководить обороной, долго не выбирали, единогласно согласились с моей кандидатурой. Оперевшись о стол, я навис над картой города и еще раз просмотрел значки отрядов и огневых точек на укреплениях, решая в уме сложную тактическую задачу, как при минимальных своих потерях нанести максимальный урон противнику. «Где сейчас машины?» — посмотрел я на командующего 17-м легионом генерала Суллу. Захватчиков мы теперь называли именно так. «На границе предместий», — с готовностью ответил тот, отчертил пальцем на карте черту. «Занимаются тем же, чем обычно, жгут все подряд». «Сколько их?» «Тьма», — ответил тот, кратко и весьма емко охарактеризовав, что нас ждет. Впрочем, это был не повод предаваться унынию. «Все огневые точки прикрыты легионом?» «Все». Снова кивнул генерал. «Мы уже сталкивались с тем, что эльфо-киборгские ДРГ, проникая в тыл, норовили ударить то по группкам ведьм, то по боевым расчетам ракетных установок, и после первых потерь, без охраны из легионеров, позволяла себе передвигаться только моя особая группа. Все-таки никакая охрана не сравнится с аватаром». «Продолжайте наблюдать. Если будут попытки обойти город и зайти к нам в тыл, немедленно сообщайте». Переключил свое внимание на главу городского управления Инквизиции Деконтру. «Брат Гоул, что у нас с оружием Старой Империи?» «Кое-что есть», — степенно кивнул тот, ничуть не обескураженный тем, что приходится докладывать бывшему подчиненному. «Роздана стража, но там ничего дальнобойного. Больше пригодится, когда противник пробьется в город. Только действуйте с поддержкой легионеров и постарайтесь заранее определиться с маршрутами отхода». Затем настала очередь инженеров, коими командовал до нельзя напыженный от доверенной чести четверокурсник Иваныч. Услышав впервые, я сначала чуть было не решил, что это наш земляк. Но оказалось, что это такая местная фамилия, а не отчество. Да и имя было Райбу, совсем не русское. «Что у тебя, Райбу?» — спросил я фитилявого подростка, худого и длинного, что весьма комично смотрелся в окружении взрослых, умудренных опытом мужиков. «Все готово», — бодро отрапортовал тот. «Орудия установлены, обслуга проинструктирована. Проверку знаний материальной части и порядка приведения к стрельбе проверил лично. И даже у архимага, улыбнувшись краешком губ, поинтересовался я. Парень покраснел, а затем смущенно добавил. Он сам попросил, чтобы я его экзаменовал. Сказал, что здесь и сейчас он просто обычный наводчик. Райбу был одним из разработчиков орудия, поэтому как самый знающий и был выбран следить за расчетами. Он же должен был организовывать их ремонт в случае поломки. «Хорошо», — резюмировал я. «И особо доведи до всех, чтобы стрельбу вели с дистанции гарантированного поражения. Заранее раскрывать позиции категорически запрещаю». Затем посмотрел на часы, которые показывали 11:30 ночи, и скомандовал. «А теперь приказываю пойти и отдохнуть. Неизвестно, когда удастся поспать в следующий раз». Непосредственно к городу машины вышли около 5 утра. То ли подгадывали так, в собачью вахту, то ли само так вышло. В общем, народ на стенах был невыспавшийся и злой. А затем, в предрассветной тишине, разом, по идущим полукольцом инопланетным механизмам, ударили все орудия. Прямой наводкой, с кинжальной дистанции. Зачастили, расходуя резерв маны своих наводчиков, выплевывая формирующиеся словно из воздуха снаряды раз в несколько секунд. В ответ воздух расчертили сотни, если не тысячи рубиновых лучей, полосуя башни и гребни стен, наполняя воздух запахом озона и горячим жаром от раскалившегося и потекшего под когерентным излучением камня. Прошло не больше 5 минут, а все наши орудия уже замолчали, выведенные из строя. Верхушки башен на том месте, где они стояли, светились тревожным малиновым светом, оплавленные словно свечки. Впрочем, свое дело они сделали, оставив на подступах разбитыми 2-3 машин врага. «Ведьмы», — произнес я в эфир. «Наша очередь», — добавил после секундной паузы. «На рожон не лезем, на одном месте не стоим. Ударили, отошли. Ударили, отошли». Хоть все и опытные, у каждой группы это далеко не первый бой, но лишним напомнить не будет. Поднялся и сам, оправив ремень с прицепленным к нему палашом, верой и правдой служившим мне который год. И пусть оружие было простое и совсем не магическое, но ножны на боку, да рукоять, на навершие которой я периодически опускал ладонь, вселяли в меня какую-то уверенность и талику спокойствия. Выйдя на стену, я пригнулся и двинулся вдоль парапета, изрядно покромсанного лазерами. Осторожно выглянув в один из проемов, прицелился, выпуская с ладони короткую темную волну. Затем почти ползком перебрался к другому, пережидая всплеск ответной стрельбы. Не видя моей магии, машины каким-то образом научились достаточно четко определять место, откуда я по ним стрелял. Поэтому ответка прилетала незамедлительно. Ударил снова, и снова, плюхнувшись на камень, пополз к следующей амбразуре, только не вперед, а назад. Если противник улавливал закономерность в перемещениях, то мог и подловить. Нескольких ведьм мы так и потеряли. Я оставил еще с 10 остовов под стенами города, когда наверху находиться стало уже нестерпимо от раскалившегося и потекшего камня. Да и стены сами уже много где зияли провалами. И хоть камень, стекая, а затем потеками застывая, скреплял стену, не давая той осыпаться, в нескольких местах оставалось совсем чуть-чуть, до момента, когда захватчики смогут пробиться внутрь городских стен. Вернувшись к передатчику, я коротко опросил своих, получая однотипные ответы о невозможности дальнейшего удержания стен, и скомандовал общий отход в городские кварталы. Это был еще далеко не конец, начиналась самая жаркая фаза боя, где на первый план выходила роль легиона и инквизиции. Ну а ведьмам, да и мне, требовалась передышка для восстановления сил и успокоения безумно жгучих изнутри магоканалов, пропустивших через себя гигантское количество энергии.